Лесок был как лобок. Вокруг до горизонта простиралось лоно всей жизни, море, и он сам на мачте, как кол, воткнутый в это лоно. В мозгу плескались 2-3 литра того же моря, но еще мезозойской эры. В них заплыла рыбка одной мысли и била хвостиком. Лобок, рыбка. Его охватила тоска по Лили. Все, я попал. Я попал в пасси. Пуссю. Пасси, котенок и лона. Как в филологии называется, когда словарное слово и сленговое оказываются омонимами. Английское примечание переводчика. Таким ему привиделся теперь пейзаж острова. Одновременно ему хотелось поскорее спуститься вниз и отомстить этой сучке Марлен, разлучившей его с Лили. Так коварно подсунув ей, он теперь стал убежден в этом, наблюдая сверху безбрежно штилевую гладь, ложную радиограмму о приближающемся тайфуне. Ему страстно захотелось отомстить ей, то есть отыметь ее грубо, насильно, сзади, как сучку. Но спуститься оказалось еще труднее, чем подняться. Господи, что же это я натворил? Ну? Видел? И вместо того, чтобы исполнить столь грубое намерение, он столь же грубо оттолкнул Марлен так, что она упала на песок и заскулила, как собачонка. Он заперся у себя в каюте и не открывал. Да, ни разу в жизни не попадал в такой степени в переплет. Стоило только найти необитаемый остров, чтобы он оказался настолько им же и перенаселенным. Это же надо повсюду экспортировать свои Бермуды. Выразил он это, как умел. Похороны семени. Хоть что-нибудь додумать до конца. Обидней и отрадней нет венца. Арифметических страстей 4 действа, а целое число одно, один, один. Иррациональный бред есть опыт кратной дроби. 12/18, 0,6. Шестерок ряд уходит в бесконечность, вильнув апокалипсиса хвостом. Хоть раз совсем понять и разделить остаток на самого себя. Такое счастье! Не жить с небрежностью жизни и надежды. Деление на единицу есть реальность. Смерть — целое число. Но разуму безумие не опасно, и иррациональное зерно ученым учтено спокойствием ужасным. Ну что же, здесь не сходится всегда. Так право человека есть свобода. Подумать ложно, рядом с мыслью право. Так разуму безумие не опасно. Как будто бы есть мера одиночеств, каких никто не знал, кроме тебя, хотя бы потому, что их изведать и есть задача, шифр ее таит. Возможность продолжения и остаток, как он немал, есть завтрашний твой день. Каким бы способом Творца загнал Спаситель, иначе продолжать ошибку рода? Какая к черту логика в творении? Оно равно лишь самому себе. Нас заманить в себя гораздо легче, чем в землю семечки. И семя есть мы сами. Смертелен наш разрыв». Такая пошлость, не понимает, что только в нас есть жизнь, не нам кичиться бедностью с тобою, держа за схемы общего удела, не отпереть нас рабскую отмычкой, боязни быть отвергнутым. Глаголы «отдать» и «взять» имеют общий смысл. Все не берет никто, все никому не надо, доставшееся мне. И мера одиночеств, и есть запас любви, не вскрытый никогда». Мне надо умирать ежесекундно, мне хоронить себя так не опасно, как разве дерево хоронит семена. Их подлинно бессмертие, без разрыва и смерти жизнь таит в себе дискретность наличия души, через какие бездны придется пролетать, чтобы достичь того, что дереву дано и так. Жалеть об этом право нам не праздно. Однажды перестать стараться быть понятным и самому стать тем, что можно понимать. «Вот это уже на что-то похоже», — одобрил, наконец, Марлен. «На что?» «На живчик». «Какой еще живчик?» «Ну, сперматозоид. Шестерок ряд уходит в бесконечность. Как у тебя там?» «Вильнув апокалипсиса хвостом». «А и правда похоже». «Вот, видишь? Можешь же, если хочешь. Иди ко мне». «Ладно, так ладно». Иди ко мне, моя сучка. Какие новости от Лилии?